Золотой зоопарк находится там же, где и библиотека? Ну, собственно говоря, это не зоопарк, а точные копии растений и животных, подобные тем, которые, судя по хронике инка Гарсиласа де ла Вега, когда-то имелись, например, в императорских садах в Куско. К тому же я не могу утверждать, что они действительно сделаны из чистого золота. Возможно, просто позолоченные. Считали ли вы листы металлической библиотеки? Правильно ли указывает Деникен их размеры 96 на 48 сантиметров? Нет, я не могу сказать, сколько там листов, а измерительной линейки у меня не было. На каком языке, по вашему мнению, могут быть записи на этих листах? Наверное, знаки относятся к культуре погибшей Атлантиды. Удалось ли вам расшифровать эти знаки? Я полагаю, что это возможно, но я там был недолго. Откуда же вам тогда известно, что на листах в хронологическом порядке записана история человечества, как вы сообщаете в своем заявлении, заверенном у нотариуса Густава Фалькони? Мне так сказал мой проводник. Почему же вы не захватили с собой хотя бы один лист? Это означало бы верную смерть. Хранитель этих сокровищ не позволяет их растаскивать. Это индейцы дикого племени Хиваро? Нет, они милые люди. Это одно племя, называемое Белас. Это высшие существа. Белые индейцы со светлыми глазами. Когда кто-нибудь проникает в их владение, они заставляют пришельца остаться с ними до конца его дней. А как же вам удалось уйти от них? Ну, бывает исключение. Авантюрист Морич ломает комедию. Как я уже упоминал, книга Деникена «Посев и космос» взволновала широкую публику. Вслух задавались вопросы, вправду ли автор побывал в гигантской системе туннелей, да и существует ли такая система с ее гипотетическими сокровищами. Осенью 1972 года в Эквадор в поисках истины отправились два репортера Штерна. Они пришли к выводу, все, что Деникен пишет в «Посеве и космосе» о пещерах Хуана Морича, неправда. Это в интервью подтвердили сам открыватель пещер и его адвокат доктор Пенье. Еще до опубликования соответствующей статьи в Штерне, которая состоялась 1 октября 1972 года, Деникен 17 сентября 1972 года обратился к одному из редакторов Штерна. «Все же я просил бы вас оказать мне любезность, встретиться со мной и получить от меня разъяснение, пока односторонне написанная статья не причинила мне неизмеримого ущерба, загладить который никогда не удастся. Известно ведь, что все опровержения и доказательства, обнародованные задним числом, никого не убеждают». Господин Гафф, редактор Штерна, взял у меня по телефону краткое интервью. Господа Пенье и Морич в Эквадоре якобы сказали, что я никогда не был в подземной системе туннелей, и что снимки этой системы, опубликованные в моей книге «Посев и космос», сделаны Моричем. Фотографии действительно сделаны Моричем, и в этих местах я не был. Но это и не утверждается в «Посеве и космосе». А в списке источников иллюстрации я четко указываю фото Хуана Морича. С другой стороны, я имел возможность через боковой вход, который, по словам Морича, обычно залит водой, осмотреть малую часть этих подземных сооружений. Когда я в августе посетил Эквадор, Хуан Морич сказал, что то, что я видел, это, собственно, ничто. Это, сказал он презрительно, ерунда. Этими словами «ничто» и «ерунда» он хотел подчеркнуть ничтожность увиденного мною по сравнению с гигантскими размерами всей системы.